После обеда и до самого вечера Платонов занимался ремонтом квартиры, не произнеся больше ни слова. Кира вымыла посуду и взялась за стирку. Закончив работу, Дмитрий пошел в ванную мыться, открыл дверь и обомлел. Кира стояла на краю ванной, на одной ноге, приподнявшись на цыпочки, и развешивала свежевыстиранное белье. «Немедленно слезай!» — испуганно зашипел он. «Ты же упадешь и расшибешься!» «Не упаду!» — невозмутимо ответила она. «У меня хороший баланс. Я никогда не теряю равновесия. Слезай, я тебе говорю!» — рассердился Платонов. «Я сам белье повешу!» Он протянул руки, осторожно снял Киру и аккуратно поставил на кафельный пол. На какое-то мгновение они оказались слишком близко друг к другу, и Платонов снова увидел знакомую вспышку загадочного пламени в глубине ее глаз. Он замер, подумав, что уж тут-то ему от поцелуя не отвертеться. Но в ту же секунду Кира, едва заметно качнувшись ему навстречу, мягко отстранилась и отступила назад. — Развешивай белье, а я пойду готовить ужин. С легкой улыбкой сказала она, выходя из ванной. Поздно вечером, перед тем, как идти спать, Кира напомнила ему, что завтра суббота. «Мне нужно везти продукты родителям. Ты подумай, в какое время я тебе не буду нужна, и я быстренько съезжу. Если хочешь, сделаем, как в прошлый раз. Я уеду поздно вечером в субботу, а вернусь в воскресенье первой электричкой». — Я не хочу, чтобы ты ездила поздно вечером, — возразил Платонов. — Кругом полно всякой пьяни и хулиганов. И потом, ты же слышала, как по телевизору рассказывают об убийце, разгуливающем по Подмосковью? — Ну и что ты предлагаешь? — Не ездить я не могу. — А уж когда мне ехать, решай сам. — Может быть, завтра с утра, — предложил он, — и после обеда обратно. Чтобы вернуться засветло. Я тебе не нужна завтра? Кира, милая, ты мне нужна постоянно, — улыбнулся Дмитрий. Но я же не могу заставить твоих престарелых родителей умирать с голоду из-за этого. Хорошо, так решим. Завтра с утра я поеду и к вечеру вернусь. Лежа на раскладушке в кухне, Платонов привычно прислушивался к доносящимся из комнаты звукам. Вот Кира раскладывает диван, стелит постель. Шорох газет. Такира убирает их с журнального столика. Интересно, куда? Платонов насчитал 4 шага, значит, если он правильно помнит расстановку мебели в комнате, газеты перекочевали на полку под телевизором. Мягкий щелчок. Она зажгла светильник над диваном. Снова шаги и щелчок более громкий, выключила верхний свет. Еще один еле слышный стук. Пластмассовая пуговица шелкового халатика, небрежно брошенного на кресло, стукнула о полированную поверхность подлокотника. Вздох пружин, шелест переворачиваемых страниц. Кира любила читать перед сном. Прислушиваясь к Кире и представляя мысленно все ее движения, Платонов вдруг почувствовал острую тоску по жене Валентине. И дело было вовсе не в том, что ему захотелось близости с женщиной. Нет, напротив, близости ему не хотелось совсем. Слишком в сложной и тревожной ситуации он оказался, чтобы тосковать по сексу. Просто он был очень привязан к жене, ценил ее, дружил с ней, и, расставаясь, обычно очень скоро начинал скучать. Да, он любил Алену Русанову. Он испытывал одновременно нежность и восторг, обнимая ее, но почему-то никогда по ней не скучал и без нее не тосковал. Он не задумывался над объяснениями такого феномена, просто принимал его и все. После посещения Софинцентра Настя разыскала эксперта Олега Зубова, вечно хмурого, всегда чем-нибудь недовольного и постоянно жалующегося на здоровье. Впрочем, все прекрасно знали, что на настроение Олега внимания можно не обращать, потому что оно всегда плохое. А экспертом он был первоклассным, и, что самое главное, работу свою любил и делать ее не ленился.